Только вид будут казать услужливый, чтоб царя не обидеть, а дело свое праведно не поведут. Страха ради не служба. Что-то будет. Многих мучила эта мысль. В церквах молились, дабы Бог помиловал родину, не допустил бы внутренних смут и измены и охранял бы родину от враждебных ему королей. Потянулись дни, недели, месяцы. Овеянная постоянной тревогой за судьбу государства, в сомнениях и полной придавленности. Юродивые и кликуши на базарах и церковных дворах предсказывали кончину мира. Были нападения на печатный двор. Многим казалось, что во всем виновата сатанинская хоромина. Стрельцы хватали нападавших, пороли, запирали в тюрьму. То и дело извещали Иван Васильевич и его зарубежные друзья о совещаниях, происходивших в Европе, направленных против Москвы. Всякий раз, получая донесение о том, он сердито говорил: «Спать не дает немцам Москва». 3 марта 1559 года. Рейхстаг. 1 мая 1559 года. Аугсбургский рейхстаг. А в скором времени немецкие владыки собирались созвать обширный депутационстаг в городе Шпейре. И все по поводу московской опасности. Шведские политики под влиянием Фердинанда стали вновь предлагать европейским державам свой старый план нападения на Россию. Остановка была теперь только за Англией, с которой у царя установились деловые отношения. 6 лет тому назад шведский король Густав Ваза склонял Марию Английскую, Данию, Польшу и Ливонский орден к одновременному нападению на московское государство. Сам он предлагал вторгнуться в Россию со стороны Финляндии. Польша, соединившись с Ливонией, должна была напасть с запада. Густав Ваза носился с планами оттеснения России от моря далеко на восток. Он говорил, что от Москвы надо отгородиться китайской стеной. В ответ на донесения, поступавшие из-за границы, Иван Васильевич стал еще более укреплять прирубежные города, строить новые, связывать их между собой земляными валами и рвами и увеличивать стражу. Он обратил особое внимание на улучшение вооружения засечников. К рубежам сгонялись породистые конские табуны для скорой связи между засеками и внутренними городами России. Посольский приказ тоже работал дни и ночи. Сам царь принимал участие в составлении писем иностранным государям. Он стал стремиться к еще более тесной дружбе с Англией. Постоянная распри между Швецией и Данией давно привлекала его внимание. Его симпатии были на стороне Дании. Он послал лучших своих дьяков для налаживания союза с датским королем. Иван Васильевич с пышной торжественностью принимал в Кремле германских послов, прибывших в Москву с целью заступничества за Ливонию. Он окружил их большим почетом. Во время приема царь жаловался на коварство немецких правителей в Прибалтике, постоянно обманывавших его, причинявших его стране большие убытки и мешавших Москве сноситься с европейскими государствами. «Коли они почитают себя немцами, — говорил Иван Васильевич, — надобно бы им прежде всего обратиться за советом и добрым посредничеством в распри с нами к своему исконному главе, к императору римскому, цесарю Фердинанду. Но не так, как делают они. Прежде того они поклонились польскому Жегемонду, потом датскому Христиану, после того свейскому Густаву. Передайте моему брату, великому цесарю, что лифлянские земли не перестать нам доступать, докедова нам их Бог даст». В честь германского посольства во дворце состоялся богатый пир, на котором сначала и до конца присутствовал сам царь. На другой день Иван Васильевич передал послам собственноручное письмо на имя императора Фердинанда. Это письмо было доставлено послами лично императору. Письмо Ивана Васильевича написано было в таких загадочных, неясных выражениях, что даже при помощи двух знатоков русского языка император Фердинанд не мог вполне разобраться в смысле царевой грамоты. Царь писал, что если императору угодно, то пусть он пришлет в Москву кого-нибудь из своих советников, ему царь докажет свои права на Ливонию. Висковатый подмигнул дьяку Писемскому после написания этого письма, шепнув ему, что батюшка-царь хитрит, будто он сторонник католицизма в угоду Габсбургам, ибо в наследственных землях их господствует папская вера. Фердинанду по губам медом мажет. А царь писал о ливонцах, что раз они так легко изменили католической вере, то нетрудно им стало изменить и своему владыке-императору. Германский император не на шутку перепуган был успехами русского оружия. Выпустить из рук прибалтийские земли, отдать вновь Москве захваченные предками у русских богатства и море — нет, этого не будет. Он писал письма не только царю Ивану, но и королям Дании и Швеции. Он писал им, что война России с Ливонией касается не только одной Германии, но и всех соседних с орденом государств. Он обращался к королям Дании и Швеции за советом и помощью и просил их пожалеть бедных ливонцев. «Дании и Швеции, — писал он, — тоже будет грозить опасность, если московский царь утвердится на берегах Балтийского моря. Одною Ливонией вряд ли царь удовольствуется. Он захочет идти далее на запад, начнет воевать прусские земли, а там придет очередь и за Данией. Всем соседям ордена он советовал подумать над тем, как сохранить за империей ее форпост на востоке. Датский король и шведский отвечали императору Фердинанду в тусклых, неясных выражениях, из которых было видно, что они не намерены ввязываться в войну. Они, в свою очередь, побаивались пруссаков и не вполне доверяли уговорам Фердинанда. 1560 год был особенно тяжел для Ливонии. Новый гермейстер, молодой, талантливый Готгард Кетлер, несмотря на свою природную храбрость, принужден был искать помощи на стороне. Сначала Дания. Но хотя король и считал Эстонию своей, ввязаться в войну с Москвою не желал. Польша? Отказ. Шведы? Всей душой хотели помочь Кетлеру, но ведь Ливония их не поддержала в войне с Московией, обманула. Этого не забудешь. Гермейстер — слуга императора и знатного рыцарства. Ему дан наказ. Кому угодно отдать Ливонию, только не Москве. Германский канцлер писал гермейстеру, что рыцарству хорошо известно единовластие царя. Для них не секрет, как Иван строг к своим братьям и чего ждать от такого владыки епископам и фоктам, управлявшим по-княжески своими городами, замками и вокруг них лежащими землями. Они те же удельные княжата, которых так недавно разгромили у себя московские цари. Горе будет немцам, коли царь овладеет Ливонией. Он отдаст их на растерзание латышам, эстам и всякому другому черному люду. Со стороны Швеции рыцарство не боялась королевского самоуправства. Дания? Она больше всего прельщала рыцарство. В течение 1558 года В Данию ездили из Ливонии бесчисленные посольства. Особенно частым гостем у короля Христиана III бывал Мунихгаузен, мечтавший стать наместником короля в Истляндии. А пока Мунихгаузен при поддержке кнехтов крепко держал в своих руках Ревель, объявив себя правителем Истляндии, оттеснив ливонские власти, которые добивались у датского короля, протектората.